Колено Примсквалдора. Разбросанные игрушки, книги и полоски цветной ткани заполняли в спальне Фуксии все четыре угла. Спальня находилась в середине левого крыла на третьем этаже. Большую часть внутренней стены с расположенной в ней дверью занимала ореховая кровать. Два треугольных окна в противоположной стене выходили на крепостные укрепления, по которым в полнолунии каждого второго месяца прогуливались на фоне заката силуэты мастеров-ваятелей из глиняных хижин. За крепостными стенами простирались ровные пастбища, а за пастбищами, образованные преимущественно терниями, извитой лес карабкался по все более отвесным кручам горы Гурмингаст. Глухие стены своей комнаты Фуксия покрыла стремительными, сделанными углем рисунками. Тут не было попытки как-то украсить коралловую штукатурку любой из этих стен. Рисунки возникали все больше в минуты, когда ее охватывало отвращение или волнение. И хотя они не отличались ни особенной тонкостью, ни правильностью пропорций, их наполняла удивительная сила. Эти бешеные украшения сообщали двум стенам спальни вид столь необузданный, что груды игрушек и книг в четырех углах выглядели в сравнении чопорно опрятными. Только через эту спальню и можно было попасть на чердак, в истинное царство Фуксии. Дверь, что вела к поднимавшейся во мрак витой лестнице, находилась прямо за кроватью, так что открыть ее, походившую на дверцу посудного шкафа, можно было, лишь оттащив кровать от стены. Фуксия неизменно возвращала кровать на место, чтобы никто не смог проникнуть в ее святилище. Необходимости в этой предосторожности не было никакой, поскольку, кроме госпожи Шлак, в спальню никто не заглядывал, а старенькой няньке нипочем не удалось бы вскарабкаться по ста с чем-то узким темным ступенькам, приводившим в конце концов на чердак, бывший, сколько помнила себя Фуксия, неоскверненным миром, принадлежавшим ей одной. Пока одно поколение сменяло другое, какая-то часть хлама Гурмингаста находила дорогу в эту область крапчатого света, в эти теплые, бездыханные, вневременные края, где гигантские стропила плыли по воздуху, окруженные тучами мотыльков, где пыль была, как пыльца, нежно укрывшая все вокруг. Чердак состоял из двух галерей и мансарды. Вторая галерея, в которую можно было спуститься из первой по трем хлипким ступенькам, шла к первой под прямым углом. На дальнем ее конце деревянная лесенка поднималась к похожему на узкую веранду балкону. На левом краю балкона имелась дверца, безмолвно висящая на одной петле. Дверца эта вела в третье из образующих чердак помещений. Им-то и была мансарда, к которой Фуксия относилась как к сокровенному месту, своего рода языческому капищу, неприступной крепости, твердыни, никогда не называемому царству, ибо назвать его значило нарушить обет, совершить святотатство. В день, когда родился ее брат, в то время как замок под нею гудел от изливавшихся сверху слухов, наполняющих комнату за комнатой, галерею за галереей, и так до самых нижних погребов, Фуксия, как и Роткот в его зале блистающей резьбы, пребывала в полном неведении. Она дернула за черный хвостик витого шнура, свисавшего с потолка в углу спальни, и в далекой комнате, которую госпожа Шлак обжила еще два десятка лет тому назад, зазвонили сразу несколько колокольцев. Солнечный свет, лиясь между восточных стрельниц, освещал стену резчиков и падал на горный склон за нею. Солнце вставало, и одно терновое дерево горы Гурмингаст за другим возникало в белесом свете, поочередно обращаясь в призраков. Там, здесь, по всему огромному тулову горы, пока она не притворилась в неровный треугольник, светящийся на фоне тьмы. Семь облачков, словно стайка ногих херувимов или выводок поросят-сосунков, плыли пухлые и розоватые по аспидному небу. Фуксия хмуро последила за ними, глядя в окно, затем выпятила нижнюю губу, уперла руки в бока, голые ступни ее замерли на каменных плитах. «Семь», — сказала она, смерив каждое грозным взглядом, — «их там семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь облачков». Она поплотнее стянула на плечах желтую шаль, ибо ее, одетую только в ночную рубашку, уже пробирала дрожь, и снова дернула за шнурок, призывая госпожу Шлак. Порывшись в ящике стола, она отыскала угольный карандаш, подошла к сравнительно пустому участку стены и, начертав злобное 7, обвела его кружком и тяжелыми непреклонными буквами вывела снизу «Облака». Фуксия отвернулась от стены и, неуклюже приволакивая ногу, шагнула к кровати. Длинные, черные, как смоль, волосы привольно спадали ей на плечи. Глаза, всегда слегка затуманенные, не отрывались от двери. Так она и стояла, выдвинув ногу вперед, когда ручка двери повернулась, и вошла нянюшка Шлак. Увидев ее, Фуксия стронулась с места, но направилась не к кровати, а в 5 шагов приблизилась к госпоже Шлак и, быстро обвив руками шею старухи, яростно поцеловала ее, отступила и поманила к окну, указывая в небо. Госпожа Шлак глянула поверх протянутой Фуксии руки и указывающего перста и спросила, что она должна там увидеть. «Толстые облака», — сказала Фуксия, — «их там 7». Старушка прищурилась, вгляделась, но только на миг, и издала негромкий писк, означавший, видимо, что картина не произвела на нее впечатления. «Почему 7?» — спросила Фуксия. «7 для чего-то. Для чего 7? 1 для гордой гранитной гробницы, 2 для дикого дома из дуба, 3 для кромешных коварных коней, 4 для рыцаря со шпорой из пырея, 5 для рыбы с радостным ртом, 6, зачем 6 забыла, а 7, для чего 7? 8 для жабы с глазами как бусы, 9, что 9? 9 для... 9, 10 для 1000 тоненьких тостов, а 7 для чего?» Фуксия притопнула ногой и уставилась на бедную старую няню. Нянюшка шла, чуть слышно покашляла, к чему прибегала обычно, желая выиграть время, а после сказала: «Хочешь горячего молочка, сокровище мое? Тогда скажи, потому что я очень занята. Мне еще белых котов кормить, дорогая. Знают, какая я расторопная, душечка моя. Вот и наваливают на меня то одно, то другое. Зачем ты звонила? Говори поскорее, выдумщица моя, зачем звонила?» Фуксия прикусила пухлую красную губу, тряхнула гривой ночных волос и отвернулась к окну, обхватив за спиной локти ладонями, и замерла, напряженная, угловатая. «Мне нужен плотный завтрак», — наконец сказала она. «Куча еды. Я собираюсь думать сегодня». Нянюшка Шлак разглядывала бородавку на своем левом предплечье. «Ты не знаешь, куда я пойду. Но я пойду в одно место, где можно подумать». «Да, дорогая», — сказала старушка. «Принеси мне горячего молока и яиц и кучу тостов, поджаренных только с одной стороны». Фуксия нахмурилась и примолкла. «И еще пакет с яблоками, чтобы хватило на целый день, потому что, когда я думаю, мне хочется есть». «Да, дорогая», — повторила нянюшка Шлак, вытягивая нитку, торчащую из подола ее рубашки. «Ты пока поиграй, выдумщица моя. А я приготовлю тебе завтрак и постель застелю, хотя мне что-то нынче не можется». Фуксия порывисто наклонилась к старенькой няне и, еще раз поцеловав ее в щеку, выпустила старушку из комнаты, захлопнув дверь за ее удалившейся фигуркой с треском, эхом отозвавшимся в сумеречных коридорах. Едва закрылась дверь, как девочка прыгнула на кровать и, головой вперед поднырнув под одеяло, поползла, извиваясь к ее изножью, где, судя по всему, схватилась не на жизнь, а на смерть с каким-то напавшим на нее зверем. Впрочем, бурление покрывал прекратилось так же внезапно, как началось, и Фуксия вылезла наружу с парой длинных шерстяных чулок, которые она, должно быть, сдернула с ног этой ночью. Сидя на подушках, она принялась чередой рывков и подскоков натягивать их, пока, наконец, натужно извиваясь, не перекрутила уже натянутые чулки пятками назад. «Ни с кем сегодня видаться не буду», — говорила она себе, — «ни с кем, ни с единой душой. Пойду в мою тайную комнату и все как следует обдумаю». Она улыбнулась себе самой. Улыбка была озорной, но совершенно очаровательной в ее детском лукавстве. Губы Фуксии полные, хорошо очерченные, на удивление взрослые, изогнулись, точно пухлые лепестки, приоткрыв белые зубы. Едва светясь улыбкой, лицо ее снова переменилось, и вздорное выражение, так ей не шедшее, воцарилось на нем, заставив сойтись черные брови. Процесс одевания то и дело прерывался, поскольку между добавлением каждой из одежд Фуксия исполняла собственное изобретение танец. Ничего грациозного не было в этих резких фигурах, в странных застылых позах, которые она принимала порой на дюжину секунд кряду. Глаза ее стекленели, обретая сходство с глазами матери. Выражение отрешенного покоя мгновенно изгоняло с лица обычную для него сосредоточенность. В конце концов, она надела через голову совершенно бесформенное кроваво-красное платье. Оно нигде не льнуло к телу, разве что на талии, где его стягивал узел, завязанный на зеленом шнуре. Фуксия не столько носила свою одежду, сколько жила в ней. Тем временем госпожа Шлак успела приготовить у себя в комнатке завтрак для Фуксии и уже шла назад с подрагивающим в руках нагруженным подносом. Едва она свернула за угол коридора, как ей пришлось с лязгом затормозить, ибо перед ней вдруг объявился доктор Прюнсквалур, также замерший на месте, чтобы избежать столкновения. «Так-так-так-так-так, да никак это, милейшая госпожа Шлак, весьма драматично», — произнес доктор, прихлопнув длинными ладонями перед своим подбородком, и высокий смех его отозвался поскрипыванием в деревянных потолках коридора. В каждом стеклышке его очков сидело по крохотному отражению нянюшки Шлак. В сущности говоря, старая нянька всегда относилась к доктору Прюнсквалуру с неодобрением. Конечно, он был такой же частью Гурмингаста, как сама башня. Он не принадлежал к чужакам, но по какой-то причине казался госпоже Шлак неправильным. Прежде всего, он, на ее взгляд, нисколько не походил на доктора. Хотя почему именно не походил, она бы объяснить затруднилась. Она вообще не смогла бы сказать, что вызывает ее неодобрение в каждом особом случае. Нянюшка Шлак и в лучшие-то ее минуты с трудом приводила свои мысли в порядок, а когда к ним припутывались эмоции, дело это становилось совершенно безнадежным. Она чувствовала, хоть никогда и не обдумывала этого чувства, что доктор Прюнсквалур смотрит на нее свысока, а то и вышучивает неким непостижимым для нее образом. Задумываться об этом она никогда не задумывалась, а просто чуяла нутром. Нянюшка уставилась на стоящего перед ней всклокоченного человека и первым делом подивилась, отчего это он никогда не причесывается. Но тут же и устыдилась того, что позволила себе подумать такое о господине благородного звания, и отвела глаза, и поднос задрожал в ее руках. «Ха-ха-ха, дрожайшая госпожа Шлак, дайте-ка я подержу ваш поднос, пока мест уста ваши смакуют плоды нашей беседы, а вы тем временем расскажете мне, что поделывали в последний месяц, если не больше. Почему-то я вас не видел, нянюшка Шлак. Почему уши мои не слышали шагов ваших на лестницах и гласа вашего в ночи, призывающего? Ее светлость больше во мне не нуждается, сударь, — сказала нянюшка Шлак, укоризненно глядя на доктора. Меня, сударь, теперь держат все больше в западном крыле. Так вот оно значит как, — сказал доктор Прюнсквалур, отбирая у нянюшки Шлак нагруженный поднос и одновременно опускаясь вместе с ним на пол длинного коридора. Он присел на корточки, поставил поднос рядом с собой и поднял взгляд на старушку, испуганно всматривавшуюся в его плавающие за сильными стеклами глаза. «Вас держат в западном крыле? Вот оно как!» Доктор Прюнсквалур, словно бы впав в глубокую задумчивость, потер подбородок большим и указательным пальцами и многозначительно нахмурился. «Меня, драгоценная госпожа Шлак, беспокоит слово «держат». «Разве вы животное, госпожа Шлак?» «Повторяю, разве вы животное?» Произнеся это, он наполовину привстал, вытянул шею и в третий раз повторил свой вопрос. Бедная нянюшка Шлак слишком перепугалась, чтобы суметь толком ему ответить. Доктор опять опустился на корточки. «Я сам отвечу на мой вопрос, госпожа Шлак. Я знаю вас уже немалое время, лет, наверное, 10, не правда ли?» «Верно, мы с вами никогда не вникали в бездны волхования, не рассуждали о смысле жизни, однако я знаю вас довольно, чтобы сказать, что наше с вами знакомство длится немалое время, и что вы не животное, решительно не животное. Ну-ка, присядьте ко мне на колено». Нянюшка Шлак, которую это предложение повергло в окончательный ужас, подняла ко рту костлявые ручки и втянула голову в плечи. Затем она испуганно оглядела коридор и уж совсем собралась удрать, как вдруг ощутила, что ее ухватили за коленки, без угрозы, но крепко, и, не успев сообразить, что происходит, оказалась сидящей на высоком костлявом колене доктора. «Вы не животное», — повторил доктор Принсквалдор, — «ведь так?» Старая няня повернула к доктору морщинистое лицо и мелко-мелко покачала головой. «Разумеется, нет. Ха-ха-ха-ха, разумеется, нет. Но скажите же мне, кто вы?» Кулачок нянюшки вновь прижался к губам, и в глазках ее вновь появился испуг. «Я старая женщина», — сказала она. «Вы совершенно поразительная старая женщина», — сказал доктор. «И, ежели я не ошибаюсь, вы окажетесь вскоре на редкость бесценной старой женщины». «О, да, ха-ха-ха, о, да, более чем бесценной старой женщины, уверяю вас». Последовала пауза. «Давно ли вы в последний раз видели ее светлость, графиню?» «Надо полагать, очень давно». «Да, да», — сказала нянюшка Шлак, — «очень давно, много-много месяцев назад». «Так я и думал», — сказал доктор. «Ха-ха-ха, так я и думал весьма часто». «И вы, стало быть, даже понятия не имеете, почему вы станете незаменимой?» «О, нет, сударь», — сказала нянюшка Шлак, глядя на поднос с быстро остывавшим завтраком. «Вы любите младенцев, драгоценнейшая моя госпожа Шлак?» — спросил доктор, перенося бедняжку на другое свое согнутое под чрезвычайно острым углом колено и вытягивая освободившуюся ногу, чтобы дать ей передохнуть. «Приятно ли вам эти крохотные создания, если взять их как целое?» «Младенцев?» — переспросила госпожа Шлак с оживлением, которого в ней до этой минуты не наблюдалось. «Да я их просто съесть готова, миленьких моих, просто съесть, сударь!» «Вот именно!» — произнес доктор Принсквалдор. «Вот именно, моя добрая женщина! Вы готовы их съесть? В чем вряд ли возникнет необходимость?» «Строго говоря, такой поступок был бы прямо губителен, дорогая моя госпожа Шлак, и особенно в обстоятельствах, в кои я обязан вас посвятить. Вскоре на ваше попечение передадут младенца. Съедать его, дорогая нянюшка Шлак, отнюдь не следует. Вам предстоит растить его, это верно, но начинать с того, что вы его проглотите, это было бы лишним. Ведь вы проглотили бы, проглотили бы груана». Услышанная нянюшкой Шлак новость понемногу просачивалась в ее разум, и, наконец, глаза ее стали большими, как никогда. «Нет, о нет, сударь! Да? О да, сударь!» — отозвался доктор. «Хотя графиня в последнее время запрещает вам появляться у нее, тем не менее, нянюшка Шлак, вас волей-неволей восстановит, восстановит в весьма важном звании. Сегодня, если я не ошибаюсь, мне предстоит принять навехонького груана. Вы помните, как я принимал у графини леди Фуксию?» Нянюшку Шлак вдруг затрясло. Слеза скатилась по ее щеке. Старушка зажала ладони между коленями, едва не утратив равновесие на своем до крайности ненадежном насесте. «Я помню все, сударь, до последней малости, все-все. Кто бы мог подумать?» «Точно так», — перебил ее доктор Принсквалор, — «кто бы мог подумать? Однако мне пора. Ха-ха-ха, придется ссадить вас, нянюшка Шлак, с моей коленной чашечки. Но скажите-ка мне, неужто вы ничего не знали о положении, в котором пребывает ее светлость?» «Ах, сударь», — сказала старушка, кусая себя за кулачок и испуганно шаря взглядом по коридору, — «ничего, ничего. Никто мне ни о чем не рассказывает. И при этом взваливают на вас всю работу», — сказал доктор Принсквалор. «Впрочем, вам это, без сомнения, нравится. То есть решительно, без какого-либо сомнения, ведь так?» «Ах, сударь, новый младенчик, спустя столько лет! Ах, я уже чувствую, как он пахнет!» «Хм?» — удивился доктор. «Ха-ха-ха! Вы, похоже, уверены, что это будет он, а не она, дорогая моя госпожа Шлак?» «О да, сударь, конечно, он, сударь! Радость-то какая! И его отдадут мне, сударь! Правда, мне, никому другому!» «Другого выбора нет», — сказал доктор с живостью, не вполне приличный господину из благородных, и улыбнулся широко и бессмысленно. Тонкий нос его смотрел прямо на нянюшку Шлак, копна седых волос отлепилась от стены. «А как там моя Фуксия? Что-нибудь подозревает?» «Ах, нет, не подозревает. Совсем ничего не подозревает, сударь. Благослови ее Господь. Она же редко выходит из своей комнаты, ну, разве что по ночам, сударь, и ничего не знает, сударь, потому как ни с кем не разговаривает, только со мной». Доктор, сняв нянюшку Шлак с колена, встал. «Весь Гормингаст ни о чем другом не говорит, а западное крыло погружено во мрак. Весьма, весьма и весьма странно. Няня младенца вместе с его сестрой «Блуждают во тьме! Ха-ха-ха! Но ненадолго, ненадолго! Клянусь всяческим просветлением, совсем ненадолго!» «Сударь!» — остановила нянюшка шлак доктора, уже собравшегося уйти. «Что?» — спросил доктор Принсквалор, разглядывая свои длинные ногти. «Что, дорогая моя госпожа шлак, только быстро!» «А как она, сударь? Как ее светлость?» «Здорово, как бегемот!» — ответил Принсквалор и тут же пропал за углом, и нянюшка шлак, которая с приоткрытым ртом и все еще вытаращенными глазами поднимала с полу холодный поднос, услышала, как его шаги в припрыжку, точно птичка, подвигающегося к спальне графини Груанской, выбивают в далеком проходе изысканную дробь. Пока госпожа шлак стучала в дверь Фуксии, сердце ее гулко колотилось в груди. Нянюшке шлак всегда требовалось изрядное время, чтобы усвоить следствие того, о чем ей рассказали. И сообщенное доктором лишь теперь подействовало на нее в полной мере. Снова, спустя столько лет, стать нянькой наследника дома Груанов, снова омывать беспомощные ручки и ножки, отглаживать крохотные наряды, выбирать кормилицу в наружных жилищах, снова стать абсолютным авторитетом во всем, что касается бесценного малютки, все это навалилось теперь тяжким грузом болезненной гордости на ее быстро бившееся сердце. Чувствуете, до того ошеломили ее, что приколотую к двери записку она заметила, лишь постучав в дверь дважды. Старательно сощурясь, она различила, наконец, то, что Фуксия нацарапала своим неизменным угольным карандашом. «Не могу ждать до судного дна! Ты такая капуша!» Госпожа шлак подергала дверную ручку, хоть и знала, что дверь заперта. Оставив поднос и яблоки на коврике под дверью, она засеменила к себе в комнату, где ей можно будет погрузиться в безмятежные грезы о будущем. Выходит, жизнь ее еще не закончилась.